А когда они появились у вас? В котором часу? Хотя бы приблизительно. Постарайтесь вспомнить, Зинаида Герасимовна, это очень важно. Зачем приблизительно? Могу и точно. Сейчас соображу. Она умолкает и, глядя куда-то в пространство, хмурит тонкие брови. Значит, машина с холодильника пришла первая. Как раз они и подвернулись. Я время в путевку проставила. Ревизор еще с ней приехал. Ну да, 12 было без нескольких минут. И машина приехала, и они тут как тут. Нюх у них на такую работу. 12 без нескольких минут, задумчиво повторяю я и снова спрашиваю. А ушли они от вас когда? Всю разгрузку кончили в 1:30, уверенно отвечает Зинаида Герасимовна. В скорости еще одна машина пришла. Ну а потом они спать улеглись в вагоне. И в 7 утра ушли. Выпили перед сном? Не помню, отрезает она. Их дело. Допустим, соглашаюсь я. А помните, что они вам рассказывали? Еще не хватает помнить, чего эта пьянь несет, презрительно передергивает плечами Зинаида Герасимовна. А ведь они, кажется, рассказывали вам про совсем необычный случай. Его трудно забыть. Не привязывайтесь, грубо обрывает она меня. Говорю, не помню, значит, не помню. Женщина явно начинает нервничать. Отчего бы ей, собственно говоря, нервничать? Чего-то она боится. И тут вдруг мне приходит на ум одно соображение, которое давно уже у меня как-то подспудно зрело. Будет эта женщина выпивать с двумя грузчиками? Как же? А потом идти к своему дружку? Нет. Скорее всего, даже, наверное, дружок пришел за ней. Вот тогда она могла и выпить, и услышать рассказ охмелевших грузчиков. Но в этом случае вы, значит, не помните, говорю я. Но, может быть, это помнит другой человек, который тоже слышал в ту ночь их рассказ. Как вы думаете? Никакого другого человека не было, снова отрезает Зинаида Герасимовна, на этот раз еще решительнее. В том-то и дело, что был, возражаю я. Кто-то был. Но вам очень не хочется его называть, это понятно. Ну, знаете. Нет уж, погодите. Дайте договорить. Я вас уже предупредил. Мы не собираемся вмешиваться в вашу личную жизнь. Нас это не касается. И нас не касается, кем приходится вам этот человек. Нам он нужен лишь как свидетель, вот и все. Как свидетеля я и прошу вас его назвать. «Вы меня лучше не оскорбляйте», — глухо с угрозой произносит Зинаида Герасимовна. «Я прокурору буду жаловаться. Я свои права знаю. Найдется, кому за женщину вступиться, не думайте. Позволяете себе больно много». «Видите ли», — отвечаю я, — «конечно, вы можете не называть этого человека, ваше право. Но нам придется его все-таки найти. Поймите, он нужен для следствия». Его, наверное, опознают и Мухин, и Зинченко. Но прежде чем придется расспрашивать о нем многих людей, и как бы мы это аккуратно не делали, многие узнают или догадаются о ваших отношениях. Ведь мы вынуждены будем расспрашивать о человеке, который в ту ночь был в вашем вагоне. Зачем вам это надо? Вы помешаете нам, повредите себе, да и этому человеку, вероятно, тоже. Ему уже ничем не повредишь. Сухо бросает Зинаида Герасимовна. Это как понимать? А так, хуже ему уже не будет. Ну ладно, устало вздыхает она. Ну их всех к черту, надоело. Короче говоря, недавно арестовали его, сердечного. АБХСС приехал, достукался. Это сообщение меня ничуть не удивляет. Как же его зовут, спрашиваю я. Петр Иванович зовут. Безучастно отвечает Зинаида Герасимовна, а фамилия его Горбачев. Больше всех доволен моим открытием Саша Грачев, наш следователь, который назначен вести дело Горбачева. Горбачев, конечно же, сам совершил кражу, услыхав от грузчиков о гибели Веры. Таким образом, самые загадочные события имеют порой самое простое объяснение. Что там не говорите, а кое-чего и мы все же достигли, Федор Кузьмич, если быть объективными, говорит Петя. Версии с убийством Веры мы отработали. Ее теперь спокойно отбросить можно. «Не точно выражаешься», — укоризненно поправляет его Кузьмич. «Мы отработали версию убийства с ограблением. Ее действительно можно отбросить.